гуру. На земной путь ученика будем смотреть как на суровую закалку духа в нелегких условиях жизни земной. Удержать равновесие будет ручательством продвижения к новым высотам. Главное – удержаться и удержать достижение. Не в тепле и удобстве, и одури благополучия утверждаются нужные качества духа. И можно ли сетовать на то, что так усиленно помогает переходить со ступени на ступень, все выше и выше. Удары двигателей, их полезность и благо надо понять.